На следующий день на арене старого цирка «Фламиния» состоялись поминальные игры. Официальными устроителями выступили Антония и ее дядя, стремивший привлечь к себе симпатии черни перед предстоявшими выборами в Сенат. Перед входом в цирк выступали уличные акробаты, надеясь, что благодушно настроенная публика бросит им несколько монет. Народ струился отовсюду, перекрыв улицу и мешая проезду скопившихся на повороте повозок. Возницы ругались с такой яростью, что их брань разносилась на весь квартал. Тут же толкались горластые торговцы горячим вином, хлебом и жирной колбасой, от жаровин с разложенными на них ароматными лепешками валил густой дым. Пестрая толпа возбужденно гудела, втягиваясь в ворота цирка, как в воронку. Возле вошедших внутрь зрителей суетились лакарии, помогавшие пришедшим отыскать указанные на билетах места. Когда все расселись, стоявшие у ворот солдаты впустили людей без билетов, те ринулись с громким топотом через проходы на верхний ярус, чтобы занять стоячие места. Тут и там слышались звонкие пощечины, возмущенные вопли, кто-то скатывался по ступеням вниз, сбивая с ног зазевавшихся. Гай сидел на стуле с высокой деревянной спинкой. Рядом с ним сидела Антония, положив руки на широкие резные подлокотники из слоновой кости, голову ее покрывала легкая темно-коричневая ткань с золотой тесьмой. Возле нее восседал ее дядя, старый, худой, почти лысый, с острым взглядом ненасытного хищника. Обводя взглядом толпу, Гай увидел возле своей ложи молодого человека — и сразу перегнулся к нему через поручни. «Привет тебе, Фабиус!» «Рад видеть и слышать тебя!» — отозвался Фабиус и с готовностью поднялся, чтобы завязать беседу. «Ты давно не появлялся в Риме. Предпочитаешь иметь дело с сельскими девушками?» «Их простота очаровывает меня», — улыбнулся Гай. «Приходи сегодня вечером ко мне. Я познакомлю тебя с женщиной редкой красоты. Она прекрасно читает стихи Сафо. С удовольствием принимаю твое приглашение, Фабиус. Особенно приятно насладиться хорошими стихами после кровавого представления». «Я не раз слышал от тебя, Гай, что гладиаторские бои тебе не по вкусу. Зачем же ты пришел?» «Да, во мне нет азарта. Меня не интересует ни кровь, ни смерть, ни боевое искусство. Но мне нравится наблюдать за людьми. На их лицах написано столько интересного. Надеешься открыть для себя нечто новое? Нечто большее, чем тебе удается познать из бесед?» В это время четыре пары гладиаторов начали бой. Самниты, прикрывавшиеся большими, чуть ли не в человеческий рост щитами, бились с помощью длинных копий против фракийцев, вооруженных короткими серповидными мечами и маленькими круглыми щитами. На тех и других были тяжелые шлемы. «Не люблю такие бои», — сказал Фабиус голосом скучающего знатока. «Самниты слишком неповоротливы со своими громадными щитами». Один из гладиаторов рухнул на песок, обливаясь кровью, что-то крича из-под забрала своего шлема. Зрители взревели, повскакивали со своих мест, воодушевленно размахивая руками. «Почему эти люди, — заговорил Фабиус с недоумением, указывая на гладиаторов, — боятся смерти? Ведь они в действительности давно уже погребли себя заживо. Они обречены с первого своего выхода, ходячие мертвецы. Но все же изо дня в день они едят, спят, испражняются. Они давно не живут. А мы? Разве мы тоже не обречены на смерть?» — возразил Гай. «Мы от нее не скроемся, но мы с тобой тоже страшимся ее прихода. И все-таки мы посвящаем себя чему-то еще, мой друг, помимо еды и сна. Жизнь предполагает рост, весь смысл ее в деятельности. Я слышал, ты увлекся философией? Да, пытаюсь писать философские письма, кивнул Гай. Не слишком ли ты молод для философских писем? Разве рассуждать имеют право только зрелые мужи? У каждого возраста свои мысли, свои страсти. Мне уже 17. Мои письма будут посвящены юношеским устремлениям. Вот ты лишь на пару лет старше меня, а ведь тоже любишь философствовать. Не для своих ли писем ты ходишь на гладиаторские бои? Ты говоришь, что наблюдаешь за людьми, не так ли? «Да, я изучаю их», — согласился Гай, — «и мне доставляет наслаждение наблюдать за выражением их лиц. Все страсти пробегают по ним, все желания. Я гляжу на их жирные подбородки, трясущиеся щеки, выпученные глаза, гляжу и радуюсь, что я не похож на них. Ты вроде как развлекаешься их уродливостью?» «Я смакую их уродливость, их омерзительность. Мне нравится осознавать, что я не такой, и что это дает мне право смотреть на них с презрением. Я вижу, как они бедны, несмотря на все их богатство». «Бедны? Они похожи на нищих, которые протягивают руку в мольбе: «Дайте мне что-нибудь, дайте!» Они не способны насытиться тем, что им уже дано. Им мало одной наложницы. Они зазывают не меньше 10 рабынь, чтобы насытиться их ласками. Но удовлетворение не приходит. Жадность и распущенность превратили их в вечно голодных. Они находятся в постоянных поисках, чтобы им еще присвоить, чей бы кусок сожрать, чью бы жизнь отнять. Они достойны жалости, но я не могу жалеть их, я могу только ненавидеть их. «Ненависть — плохой спутник, мой друг», — сказал Фабиус. В это время на арену вышли служители в масках, в руках они несли раскаленные жезлы, с помощью которых проверяли тела распростертых на арене гладиаторов. Действительно ли они погибли или решили притвориться мертвыми? Подцепив трупы крюками, служители неторопливо уволокли убитых через ворота смерти. Другие выбежали с тяжелыми ведрами, чтобы присыпать кровавые лужи чистым песком. Объявили выход новых бойцов. Перед зрителями появились темнокожие мужчины с трезубцами в руках. Им навстречу выдвинулись из других ворот бойцы, облаченные в лохматые варварские одежды и вооруженные копьями. Фабиус тронул Гая за локоть и заговорил: «Похоже, сейчас мы можем стать свидетелями интересной схватки. Кстати, завтра начинаются скачки в Большом цирке. Ты пойдешь?» «Я слышал, что Нерон велел выкрасить песок на арене в зеленый цвет. Он считает, что это поможет его любимым зеленым одержать победу». Так как в беге обыкновенно участвовало 4 колесницы, то постепенно образовались корпорации, каждая из которых выставляла от себя одну колесницу. Корпорации состояли из торговцев и крупных владельцев рабов и табунов и занимались снаряжением возниц и лошадей. Эти корпорации различались по цвету туник своего возницы и потому назывались белые, красные, зеленые, голубые. Все жители Рима были разделены на фракции. Само слово «фракция» первоначально обозначало группу, поддерживавшую одну из 4 корпораций. Люди носили цвета, ленты и шарфы своей корпорации. Римляне были так преданы своим группам, что зачастую высекали даже на надгробиях сторонником, какой фракции был усопший. Плиний-младший рассказывает, что во время погребения Феликса возницы красных Один из его приверженцев бросился в погребальный костер, едва туда положили тело покойного. «Страсти! Люди жаждут зрелищ хлеба и зрелищ! Зрители жаждут крови, но никогда не желают проливать свою!» «Приветствую тебя, Гай!» Теций остановился перед паланкином, в котором полулежал сын Антонии, и юноша радостно протянул к нему руку для пожатия. «Рад видеть тебя, мой дорогой друг. Хочу поблагодарить тебя за твоего раба», — сказал Теций. «О ком ты говоришь? Ты позволил мне взять с собой Давида, помнишь?» «Ах, да, конечно! Ну, удалось ли ему развлечь тебя достойными твоего интереса беседами?» «Вполне». Вечерело. Солнце скрылось, но небо оставалось светлым. Редкие облачка пропитались нежной розовой краской и медленно истаивали, едва заметно меняя свои очертания, словно исполняя некий магический ритуал. Протянувшийся от Палатинского холма акведук выделялся на бледном небосводе черными контурами поставленных друг на друга арок. К этому часу на центральных улицах наступала тишина. Вокруг форума жили в основном магистры и граждане, домогавшиеся высоких государственных должностей. Они редко устраивали пиры в своих домах, предпочитая веселиться на загородных виллах или при императорском дворе. Зато чуть подальше, на улочках, где жили сапожники, цирюльники, продавцы бичей, корзин и глиняных горшков, царил шум, лаяли собаки, из дверей крохотных кабачков неслась грубая брань. Густой запах отваренного в воде гороха, печеных орехов, выдержанной в уксусе капусты клубился над всеми проулками. Кое-где к аромату свежеприготовленной еды примешивалась вонь помоев и испражнений. «Город стал очень грязным», — сказал Гай, выглядывая из паланкина. «Поверь, это не худшее из улиц», — отозвался Теций. «Если ты хочешь ужаснуться, побывай на окраине. Там ты увидишь места, где собираются настоящие отбросы человеческого общества. Воришки, убийцы, беглые рабы, палачи, гробовщики. Хозяева тамошних погребков ходят голые, разве что панталоны не снимают. Там под столом можно обнаружить зарезанного человека. Без хорошо вооруженного сопровождения там лучше не появляться». «Отвратительно! И это наш город!» — нахмурился Гай. «Куда же смотрят власти? Неужели Нерону наплевать на заполнившие улицы Рима нечистоты? На его месте я бы сжег дотла эти притоны со всеми их посетителями». Небо потускнело. Первые и вторые этажи, окруженных виноградными кустами домов, успели погрузиться в синюю тень, и кое-где в окнах уже виднелся желтоватый огонь масляных ламп, но на третьих и четвертых этажах было еще достаточно светло и без светильников. С верхней террасы одного из домов доносился женский крик. Было видно, как кричавшая женщина закрывалась руками от чьих-то побоев. «Должно быть, провинившаяся рабыня», — предположил Гай, вертя головой. Теций равнодушно пожал плечами. На противоположной стороне улицы возвышалось огромное здание, украшенное лепными гирляндами из листьев и цветов, вперемешку с крылатыми существами, арабесками вдоль карниза. Посреди стены виднелись 5 больших фресок, изображавших разные магические действия и посвящение в таинство. «Прекрасный дом», — восхитился юноша. «Ты не знаешь, Теций, кому он принадлежит? Почему весь Рим не может быть таким красивым? Почему люди непременно должны делиться на чистых и грязных, на прекрасных и отвратительных? Взгляни хотя бы на этих». Дорогу им перешла семья бедняков. Две женщины тащили старую кровать. На спине одной из них висела сумка с хлебом, у другой — две тростниковые корзины, в каких простолюдины обыкновенно держат зерно. Третья женщина, совсем старая и почти лысая, несла в тощих руках две амфоры. На плече у нее висела связка лука и чеснока. Проходя мимо паланкина, старуха взглянула белыми полуслепыми глазами на богатого римлянина и вяло сплюнула. Слюна повисла у нее на губе. Увидев это лицо, старое, темное, сморщенное, похожее на гнилое яблоко, Гай поспешил отвернуться, словно отвратительный облик предвещал ему нечто ужасное. «Какая мерзость!» — прошептал он. — Нищета отвратительна. Я благодарю Юпитера за то, что он не дал мне познать на себе эту сторону бытия. Знаешь, иногда я ловлю себя на мысли, что никакая философия не способна вернуть мне хорошее расположение духа, если настроение испорчено. А ведь кто-то из мудрецов утверждал, что лишь философия способна сделать человека безмятежным и даже счастливым. «Да, философия способна дать человеку счастье и даже свободу», — ответил бывший гладиатор, — «но способна дать не означает даст. Требуются и наши личные усилия». «Ты хочешь поспорить?» — Гай раздраженно повысил голос. «Нет, сегодня я не расположен к спору, я лишь хотел отвлечь тебя». «Какие у тебя планы?» — спросил Теций. «Не хочешь ли отправиться со мной? Я иду в мою школу». «Какие у тебя там дела? Что там происходит?» «Завтра некоторые из моих гладиаторов участвуют в играх, так что сегодня у них последняя трапеза. Многие любопытствующие приходят поглазеть на это застолье. Некоторые владельцы школ даже взимают входную плату с посетителей. Гладиаторов никогда не кормят так обильно, как перед предстоящим на следующий день боем. Любые кушанья, дорогие вина — это настоящий спектакль. Я всегда ненавидел эту трапезу». «Должно быть, многих возбуждает сознание того, что они видят перед собой людей, которые через несколько часов, возможно, погибнут на арене», — задумался Гай. «Да, посетители могут сидеть за одним столом с гладиаторами, слушать их разговоры, смотреть на их слезы, стиснутые зубы, закрытые глаза. Разрешается даже трогать гладиаторов. А ведь многие из них настоящие смертники, так как приговорены к бою, победить в котором у них нет ни шанса. И об этом всем хорошо известно. Да, как же любит народ поглазеть на то, как одним из обреченных вино развязывает язык, а других повергает в молчаливую меланхолию. Есть и такие, которые словно не понимают, что завтра они в последний раз увидят восход солнца, настолько велика их уверенность в себе. Эти гибнут чаще других. Да, последняя трапеза — находка для алчных устроителей игр. Даже на последнее соитие гладиатора с женщиной могут поглядеть любопытные граждане и послушать, о чем шепчет мужчина в такие минуты. Для этого сделано специальное окошко. «Если б ты знал, сколько всякого сброда трется возле этих окошек! Сколько спермы набрызгано на стенах!» В мою бытность гладиатором я почти никогда ничего не ел перед боем и на трапезы заглядывал только для того, чтобы поддержать моих товарищей. Теперь я также прихожу перед каждым боем сказать им обнадеживающие слова. Ведь я обучаю их искусству боя для того, чтобы у них был шанс выжить. И мое присутствие там — лучшее доказательство того, что с арены можно не только вернуться живым, но и вознестись на такие высоты славы, о которых наши верховные правители могут только мечтать. Слава римского гладиатора превыше всякой иной славы. Уж я-то знаю. «Пожалуй, я не пойду с тобой», — решил Гай. «У меня и без того испортилось настроение. Прогулка не пошла мне на пользу». «Я пригласил туда сегодня твоего Давида. Он умеет хорошо говорить о загробном мире, о вечной жизни. Быть может, он вселит спокойствие в моих бойцов». «Все равно не пойду». «Прощай, мой друг». «Мне бы не хотелось, Гай, чтобы ты пребывал в столь угнетенном состоянии духа». «В конце концов, это пройдет», — отмахнулся юноша. «Доброй ночи». Паланкин мутной тенью уплыл в глубину улицы. Теций повернул налево и, пройдя через кривой переулок, усеянный осколками упавшей с крыши черепицы, вышел к портику наций, вдоль которого выстроилось множество гранитных статуй высотой в 2 человеческих роста, изображавших различные народы. Разглядывая изваяния, Теций задумался и невольно сбавил шаг. Эти каменные фигуры, столь сильно отличавшиеся одна от другой чертами лица, украшениями, оружием и деталями нарядов, всегда нравились Тецию. Особенно привлекал его гигант с крупными негритянскими губами, обезьяньей челюстью и выпученными глазами. Скульптура напоминала ему погибшего на арене темнокожего друга, которого Теций искренне любил за кротость, столь несвойственную гладиаторам. Вдруг из-за окутанных тьмою колонн до него донесся звук, похожий на тихий стон. «Есть там кто? Помощь не нужна ли?» — крикнул Теций. «Проваливай, шагай отсюда!» — послышался в ответ грубый голос. «А пусть подойдет», — сказал кто-то другой. «Может, поживимся содержимым его кошелька. Пока что нам не попалось ничего путного». Не успел Теций отреагировать на эти слова, как перед ним появились, выстроившись полукругом, 5 мужчин в темных, сильно изорванных и дурно пахнувших одеждах. Увидев злой блеск глаз и тускло сверкнувшие ножи, Теций сразу смекнул, что перед ним стояли разбойники, каких в Риме было превеликое множество, и с какими он сталкивался уже не раз в узких переулках. «Достань-ка из-за пазухи свой кошелек», — велел один из мерзавцев, приглушенно покашливая. «Пожалуй, под твоим шикарным плащом скрывается не один кошелек». Но вместо кошелька разбойник получил молниеносный удар длинным лезвием в горло. Никто из грабителей даже не успел сообразить, что случилось, а уже второй из них схватился за шею, издав звериный вой. Не сразу поняли оставшиеся 3, что случилось, но когда Теций шагнул к ним, они увидели в его руке кинжал. Обнаружив, что встретились не с беспомощной жертвой, а с неодолимым противником, уменьшившееся числом шайка кинулась наутек. Теций в 2 прыжка настиг 3-го грабителя и проткнул кинжалом его поясницу. Привычным движением бывший гладиатор нанес удар упавшему человеку под лопатку и прикончил его. «Вонючие псы!» — прошептал он и, помедлив немного, прокричал в темноту. «Вас следовало бы швырнуть на съедение львам!» Теций воткнул пару раз лезвие в землю, чтобы очистить его от крови, и спрятал оружие в ножны. Он никогда не расставался с этим кинжалом. Клинок был подарен ему однажды императором Клавдием в знак высочайшего восхищения боевым искусством знаменитого гладиатора. На конце рукоятки красовался крупный рубин. Вдоль лезвия тянулась тонко выполненная надпись «Резателю, породнившемуся с победой». Шагнув к колоннам, Теций позвал: «Кто здесь?» Я слышал чей-то стон. Никто не откликнулся. Постояв с минуту, Теций направился дальше и почти сразу наткнулся на неподвижное тело. Перед ним лежала мертвая девушка. Ее туника была разорвана снизу до живота. Под сердцем темнело кровавое пятно.